За последние годы ему приходилось не раз выполнять у нас важные дипломатические поручения своего короля. Когда после июльского переворота прусский посланник в Париже, барон Вертер, совершенно растерялся, туда был послан Гумбольдт, мигом уладивший щекотливое положение вещей. В министерских кругах острили, что великий натуралист быстро успокоил страдания молодого Вертера. Помнится, я залюбовался неправильной и мощной головой этого гениального мыслителя. Шекспировский лоб высоким фронтоном поднимался над выпуклыми аркадами бровей, из-под которых фосфорически вспыхивали прозрачные и зоркие глаза, словно отсвечивающие всеми искрами его неистощимого разговора. Несмотря на близость ко двору, Гумбольдт в беседе с нами не скрывал горечи своих раздумий о текущем. Во многом он, видимо, разделял воззрение своего покойного брата, встретившего, как известно, с горячим энтузиазмом первые речи Мирабо. «Европа вооружается», — услышали мы от великого мыслителя. «Уроки вашей славной революции ничему не научили ее. В Петербурге вы увидите то же, что и в Берлине. Войска, войска и войска. Они нужны для новых перетасовок многострадальной карты нашего старого материка, для сплоченной борьбы северного абсолютизма с французскими идеями. Как будто можно остановить ход истории. Она, как всегда, постоит за себя, на ценой каких жертв и потрясений. Мы еще строим пока в Берлине музеи и открываем новые кафедры, но надолго ли? В Европе становится душно. Меня снова тянет в бескрайние пространства Азии и Америки. Вокруг нас пустеет. Лучшие люди гаснут в глубокой грусти от всего происходящего, с великой тревогой за будущее европейского человечества. И знаменитый член всех Академий мира взглянул на портрет величественного старца с огромными, ясными и горестно вопрошающими глазами. «Так уходил от нас недавно мой друг Гёте», — произнес он в заключение своей речи. И на несколько мгновений его искрящиеся глаза потухли, и квадратный подбородок погрузился в белый галстук, слегка прикрывающий тонкую орденскую ленту с эмалированным крестообразным знаком. После Берлина общая картина нашего путешествия резко изменилась. Прежняя столица Пруссии, Кёнигсберг, расположена в унылой и бедной местности. Восточная Пруссия — печальная и скудная страна, пустынная и бесплодная. Здесь начинаются те бесконечные сосновые леса, которые тянутся почти сплошной полосой до самого Петербурга. В своих любопытных путевых записках Марко Поло говорит, что Московия представляет собою равнину, покрытую лесами и пересекаемую большими реками, обильными рыбой. По его наблюдению, леса — это великие крепости, оберегающие московское государство. Этими бесконечными естественными укреплениями нам пришлось ехать целую неделю.